Мы полагали, полагаем и будем полагать, что достижение успеха обуславливается отрешением от своих личных мыслей и чувств, отрешением от всего своего, даже собственности, и переносом сознания в сферы жизни сверхличной. Завет «отвергнись от себя и следуй за мною» дан людям на все времена. Самонаполнение собою и своим исключает наполнение сердца мною и моим. Мир мой войти в мир ваш может лишь при условии, что мир ваш уступит ему место. Самость и свое личное не сочетаются со служением свету. Личность и личное допустимы на пути света только тогда, когда они полностью и всецело отдаются на служение индивидуальности. Также несовместимы служение себе и служение людям. Культ себе служения и великое служение не сочетаются и не могут жить вместе. Думание о себе заменяется мыслями и заботой о других и о деле владыки, которое называется великим деланием. Отдача всего себя ему и будет разрешением личной проблемы. Тогда будут и каждодневная помощь, и каждодневные указания. Учение говорит о труде для общего блага, но не для личного.